Никто не беспокоил женщину, и она никого не беспокоила. Отличный, совершенный носитель для долгосрочного проекта. Когда на следующий день женщина прилегла часиков два пополудни, чтобы немного вздремнуть, Алли влезла в нее, и работа закипела. После нескольких телефонных звонков выяснилось, что никто из Адамов и Андрея не был ее родителями, так что Алли перешла к бесконечным А. Джонсонам. При мысли о том, что один из ответивших ей голосов может оказаться голосом ее мамы или папы, ее заимствованное сердце неслось вскачь. Однако по большей части ей отвечали автоответчики, и каждый раз она ощущала облегчение. В этот первый день Алли только тем и занималась, что звонила по телефону, но ни один из А. Джонсонов не был ее родителем. Точно так же обстояло дело и с немногочисленными мемфисскими родственниками, имена которых она помнила. После трех часов бесполезных усилий Алли начала сомневаться в своем предприятии. А что, если те люди в Нью-Джерси ошиблись, и ее родители не уехали в Мемфис? Что, если ее папа умер в той же аварии? Алли начала впадать в отчаяние, и взыгравшая в ней буря эмоций разбудила женщину. Когда теряешь контроль над тушкой, это все равно, что поскользнуться на мокром льду, как не размахивай руками и не цепляйся за воздух. Устоять на ногах практически невозможно. Алли скользила, как сумасшедшая. Женщина проснулась, забрала контроль над собственным телом, и чужачке пришлось срочно прятаться за мысли хозяйки. А без должной подготовки это примерно то же самое, что прятаться за занавеской. Теперь между Алли и сознанием ее носителя была лишь тоненькая вуаль, и любая сильная мысль могла бы разоблачить перед хозяйкой чье-то чужое присутствие. Поэтому Алли постаралась вообще ни о чем не думать. «Ай-яй-яй, уже полпятого, долгонько я спала. Ай-яй-яй, да как же я попала в кухню? А разве я оставляла телефонный каталог открытым? Ай-яй-яй-яй-яй». Алли знала, выбраться из женщины будет делом нелегким, ведь она проторчала в ней добрых три часа. Но оставаться в теле хозяйки ей тоже не хотелось. Она счистилась, пока женщина отвлеклась, кормя кошек. Да, после трех часов сидения в чужом теле сравнение с тесным гидрокостюмом уже не годилось. Скорее, эта процедура напоминала срывание пластыря, которым тебя залепили с ног до головы. Неприятно для обеих. Женщина хватанула ртом воздух и откинулась на спинку кресла, приложив руку к груди. Затем, успокоившись, она прошлась по дому, проверяя, все ли замки закрыты. Похоже, безотчетно ощущала, что здесь кто-то есть. А Алли-то так старалась не выдать себя. Девушка снова оказалась на ветру, и хотя на этот раз он был недостаточно силен, чтобы сбить с ног, все же ему удалось дезориентировать ее. Она скинджекила какого-то водителя, проезжающего по улице. А потом, когда они оказались в более людных районах города, Алли принялась серфить от машины к машине, пока не отдалилась от реки туда, где ветер был не таким выматывающим. Ночь она провела на малюсеньком, с баскетбольный мяч в мертвом пятне на тротуаре. Она сидела, подтянув колени к груди, и раздумывала, что же предпринять дальше. Время шло к полуночи, когда Алли вдруг поразила одна мысль. Как же невероятно глупо она действовала. Ее методы расследования не шли дальше тех, что применяла Нэнси Дрю, что, может, и было неплохо во времена молодости Кэтвумен, так Алли прозвала свою тушку, но совершенно не годилось в наши дни. Надо быть прогрессивней и мыслить новыми технологиями. Все же на дворе информационная эра. Кому нужен телефон, если есть электронная почта? Детектив-любитель Нэнси Дрю — главная героиня целой серии книг для детей и юношества, написанных различными авторами и издаваемых, начиная с 1930-х годов, под псевдонимом Кэролин Кин. Кэтвумен. Вот тут передо мной стояла задачка. Согласно традициям русского перевода, следует всячески избегать прямого перенесения терминов из чужого языка в перевод. Надо было перевести эту кличку как, скажем, «кошатница». Но дело-то в том, что Кэтвумен — женщина-кошка. Культовая фигура, и потому известна практически всем. Да и что ж греха таить, оставил же я скинджекинг как есть, очень долго промучившись с этим термином и ничего не придумав лучше, чем оригинальное слово. Так что пусть уж будет Catwoman. На следующий день Али вернулась в дом Catwoman и выяснила, что та, оказывается, следит за техническими новшествами. В комнате для гостей у нее был ноутбук, который ловил беспроводной интернет соседа. Само собой, в закладках у нее лежали страницы типа «Американский клуб любителей вязания крючком». Однако было радостно узнать, что даже безнадежно старомодная, чудаковатая дама может что-то соображать в интернете. Теперь у Али оформился план. Она подождала, пока женщина уляжется вздремнуть, влезла в нее в тот же момент, когда голова хозяйки коснулась подушки, и, не теряя ни секунды, направилась к ноутбуку. Первым делом Али создала новый электронный адрес catwomanjacker@yahoo.com. Вопрос. С какой бы это стати Catwoman посылать ее родителям электронное письмо?